Глава 16. В понедельник шла на работу в прескверном настроении, полной решимости поставить точку в отношениях с Грозовским. Он не позвонил и не написал, а я не находила в себе сил позвонить первой. Просидела всю пятничную ночь, мучая себя вопросами и сомнениями, а к утру приняла решение, что буду считать Дэна просто приятным жизненным эпизодом. И плевать, что подсела на него. Это была не самая большая моя проблема. Поэтому вечером в субботу я отправилась к Дарье пить барышевский мартини и осталась ночевать у подруги, отключив мобильный. Я имела право на перерыв ото всех. Мы с Дашей проговорили почти до утра, сплетничали, смеялись. Решили, что Дэн тоже не конь, а значит, пусть идет лесом. Было больно, обидно и маятно. Хотелось позвонить ему, поговорить. Вот только о чем? Униженно поинтересоваться, куда он пропал и почему не звонит. Или еще больше унизиться и устроить скандал. Гордость и чувство собственного достоинства перевесили. В душе все же теплилась надежда, что он сам позвонит или приедет, но и она рухнула к утру понедельника. Я вышла из переполненного автобуса, глубоко вдыхая морозный воздух. Метели прекратились, зато температура воздуха упала до отметки в минус 20. Я куталась в теплый пуховик, торопясь попасть в свой уютный кабинет и выпить горячего чаю. На подходе к офисному зданию остановилась и громко сглотнула. Сердце сделало головокружительный кульбит, сначала ухнув в пятки и тут же забившись где-то в висках. На парковке стояла машина Дэна. Я воровато огляделась, но самого Грозовского поблизости не наблюдалось. Выдохнула, задрала повыше подбородок, выпрямила спину и отправилась на свое рабочее место, стуча зубами то ли от холода, то ли от его близости. Но в офисе Дэна не оказалось. На его машине приехал Иван, который спустя полчаса после начала рабочего дня уехал с весьма обеспокоенным видом. И вот тогда стало страшно. Может быть, что-то случилось, а я надумала себе черт знает что. Решилась и позвонила Дэну, но он не ответил. Я засела за работу, каждую минуту выглядывая в окно. Напряжение нарастало, я заводилась еще больше. И вот когда стало совсем не в моготу, зазвонил мой мобильный. Глянула на экран и удивилась, увидев на дисплее незнакомый номер. Сердце зашлось предчувствием неминуемого. «Алло», — с опаской ответила я. «Луконина, Снежана Александровна», — уточнил незнакомый усталый голос на том конце провода. «Да», — севшим голосом пропищала я. «Вам знаком майор Мельник, Николай Олегович». Сердце пропустило удар, а я, кажется, побледнела, потому что Марта Сергеевна отвлеклась от монитора и обеспокоенно на меня посмотрела. «Да», — снова повторила я. «Я капитан Логинов. Срочно приезжайте в РУВД. Адрес я скину», — велел голос. «Что случилось?» — нашла я в себе силы спросить. «Его тело нашли в пятницу ночью», — отчеканил капитан. «Я вас жду», — напомнил он и отключился. Кажется, я забыла, как дышать. Ноги не слушались, а руки крупно дрожали. И пришла крамольная мысль, а не мог ли Дэн? Боги, только не это, пожалуйста. Да я готова была танцевать танец пьяных индейцев, что Мельника не стало. И недоброжелателей у него было достаточно. Но, пожалуйста, пусть это будет не Дэн. И причина его отсутствия все выходные совсем другая. Пусть он получил от меня, что хотел, и просто переключился на другую. «Меня вызывают в полицию», — хрипло сообщила Марте Сергеевне. «Боже, что случилось?» — забеспокоилась начальница. «Не знаю», — прошептала я, закусывая губу. Как сомнамбула поднялась и прошла к шкафу, чтобы достать свой пуховик. «Снежка, я тебе такси вызову», — решила Марта Сергеевна, видя, что я не совсем адекватна. Я только кивнула, ничего не соображая, надела верхнюю одежду и потопала к выходу. И буквально врезалась в жесткую грудь Дэна у центрального входа. «Куда собралась?» — спросил он, обхватывая меня за плечи и заставляя поднять голову. «Дэн?» — удивленно пробормотала я. «Нет, я Марта Сергеевна, а у тебя галлюцинации», — рявкнул он. «Что случилось?» «Денис, скажи честно. Ты в эту пятницу никого не убивал?» — спросила я, наблюдая, как меняется его выражение лица с хмурого на обалдевшее, а глаза принимают идеально круглую форму. «Ты что несёшь?» — прошипел Дэн, легонько меня встряхивая. Башкой опять стукнулась. «Просто ответь», — попросила я. «В эту пятницу я никого не убивал», — покорно ответил Дэн. «А ну-ка, пошли». Попытался развернуть меня и увести обратно вглубь офиса. «Ты сама-то никого в пятницу не замочила?» Душевно так поинтересовался он, словно спрашивал о температуре воздуха на улице. Разговор сильно смахивал на фарс. «Мне в полицию нужно», — опустив голову, сообщила я. «Адрес», — коротко бросил Дэн. Я молча протянула ему мобильник и показала сообщение от полицейского. «Ясно. Поехали». Дэн решительно потянул меня к выходу. Без каблуков я сама себе казалась крохотной рядом с ним, не доставая Дэну даже до плеча. Не помнила, как мы дошли до машины, и путь до полицейского участка тоже. Слишком была шокирована, слишком взволнована. Очнулась только, когда Дэн притормозил у лестницы знакомого всем в городе здания. И это был не тот отдел полиции, который указал капитан Логинов. «Зачем мы сюда приехали?» Нервно поинтересовалась я, теребя в руках перчатки. «Пошли», — велел Дэн, совершенно точно не собираясь отвечать на мой вопрос. «Дэн?» — снова спросила я. Голос дрожал. «Пойдём, всё нормально». Мотнул он головой, стоя у распахнутой пассажирской двери, пытаясь вытащить меня из авто. «Нет, пока ты не скажешь, куда меня привёз», — уперлась я. «Ты всё равно его не знаешь. Пошли, говорю», — прорычал Дэн. «Грозовский, умоляю, скажи, что ты не мент», — взвыла я. На защитников правопорядка у меня развелась стойкая и неизлечимая аллергия. «Вышла из машины», — рявкнул Дэн, отстегнул мой ремень безопасности и как ребёнка вытащил на улицу. «Пошли, я с тобой потом поговорю», — прозвучало угрожающе. И, возможно, я бы испугалась, но дальше уже было просто некуда. Все внутренности свернулись тугим узлом, и я с трудом сдерживала панику. На полпути Дэн повернулся ко мне, снова обхватил за плечи и спросил, проникновенно заглянув в глаза. «Куда ты поехала в пятницу после работы? Не смей мне врать». «В торговый центр за сапогами», — зло прошипела я и даже выставила ногу вперёд. Дэн и не подумал смотреть на обновку. Он пристально изучал моё лицо. «Ты спала с Мельником?» — задал он совершенно неожиданный вопрос. Я молча открывала и закрывала рот, не в силах выдавить ни звука. «Он тебя...» — начал Дэн и осёкся. Но я поняла. «Я не спала с ним, ни по своей воле, ни по принуждению, никак и никогда!» Я кричала, скатываясь в банальную истерику. Меня трясло, а на глазах появились слёзы. «Знает. Он знает про Мельника. И что? Думает, это я его убила?» От последней мысли вздрогнула, вспоминая, что хотела. Очень. И даже была готова понести наказание, если бы не Дэн. «А другие?» — напряжённо выдавил он. «Дэн, тебе к врачу нужно, а то проститутки на каждом шагу мерещатся», — не выдержала я. Грозовский же, казалось, наоборот, успокоился, потому что резко притянул меня к себе и крепко обнял. «Пошли, всё хорошо будет, я разрулю», — прошептал он уже мягче. «Что разрулишь? Меня что, подозревают?» «Уже нет», — выдохнул Дэн. «Пошли». Мы прошли в здание с красной табличкой «Управление по борьбе с наркотиками» на двери. «Мать вашу, а сюда-то нам зачем?» В холле дежурный пропустил без вопросов, просто взглянув на Дэна. Подозрительно осмотрел меня, хотел что-то сказать, но осёкся. Я вообще перестала что-либо понимать. И решила на всякий случай молчать обо всём, пока не разберусь, во что в очередной раз вляпалась. А ещё я поняла, что конь из бара совершенно не так прост, как мне показалось изначально. Нашла шкатулку с сюрпризом и молилась, чтобы она не оказалась ящиком Пандоры. Мы поднялись на третий этаж и прошли по коридору в большую светлую приёмную. За столом сидел молодой парень в полицейской форме. Увидев нас, поднялся, но Дэн только отмахнулся и сразу же прошёл к кабинету с позолоченной табличкой «Никольский Дмитрий Васильевич». В этот момент мне поплохело окончательно. Дэн постучал костяшками пальцев и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь, впихнул меня в кабинет и вошёл следом. Я во все глаза смотрела на полковника Никольского. Представительный мужчина в годах, с ярко-голубыми мудрыми глазами, глубокой складкой между бровями и волевым подбородком. На висках полковника поблескивала седина. Идеально ровная осанка, широкие плечи и полное отсутствие лишних килограммов. Никольский явно следил за своей физической формой. Полковник, если и удивился нашему стихийному визиту, то внешне никак этого не показал. «Здравия желаю», — лениво поприветствовал Дэн Никольского. «Сам явился. Молодец», — серьезно кивнул Никольский. «Я уже вызывать хотел». «Зачем?» — удивился Дэн. «Затем, что двое моих парней в травматологии отлеживаются», — почти ласково проговорил полковник, внимательно разглядывая меня. «А я-то тут при чем? Гололёд на улице. Они у тебя под ноги смотреть не любят». Пожал плечами Грозовский, подталкивая меня ближе к столу полковника. Никольский поджал губы, а потом сменил тему. «А барышня у нас кто?» Я вздрогнула и с трудом подавила порыв спрятаться Дэну за спину. «Луконина», — отрывисто сообщил Дэн. «Значит, из-за вас весь сыр-бор», — задумчиво потер подбородок полковник. «Какой сыр-бор?» — не поняла я. Все события этого дня казались мне дурацким сном. «Никакой», — быстро произнес Дэн. «Садись». Он указал мне на большой посетительский стул со спинкой. «Тебя видели? Свидетели есть?» Сурово нахмурив брови, уточнил у Дэна полковник. Тот отрицательно покачал головой, пряча руки в карманы. И окончательно разбудил мою паранойю. Я обессиленно опустилась на стул и просто переводила беспомощный взгляд с одного мужчины на другого. Разговор был из разряда «ничего не понятно, но очень интересно», а еще очень страшно. Дэн занял стул напротив, расслабленно устроился на нем, на мгновение опустил голову, а потом заговорил. «Мельника убрали». У меня перед глазами все поплыло и катастрофически перестало хватать кислорода. «Знаю, там свои разборки, не лезь. Искать никого не будут, опросят и пойдете с миром», — сообщил Никольский. «Про нее должны забыть», — кивнул Дэн головой в мою сторону. «Слишком примелькалась», — возразил Никольский. И мне вдруг показалось, что в этот момент решалась моя судьба. «Дима, ты не хуже меня знаешь, как быстро сделать так, чтобы о человеке забыли», — вкрадчиво проговорил Дэн, наклонившись вперед. Полковник согласно кивнул, в его взгляде блеснул металл. «Ты решил выйти из тени? Похвально», — довольно улыбнулся Никольский. «Я решил, что моё трогать нельзя», — жестко сообщил ему Дэн. «А ты мне должен». «Помню», — скривился полковник. «Девушка, вы не оставите нас ненадолго». Вежливо, но непреклонно попросил меня. Я перевела взгляд на Дэна, тот одобрительно кивнул, поднялась, чуть пошатываясь, и медленно покинула кабинет, прикрыв за собой дверь. Очутившись в приёмной, рухнула на свободный стул у двери. Прислонилась затылком к стене и прикрыла глаза. «Может, чаю?» — сочувственно поинтересовался сидящий там парень. «Можно вопрос?» — решилась я. «Попробуйте». Парень был молод, симпатичен и смотрел на меня с нескрываемым интересом. Почему бы не воспользоваться? Я мило улыбнулась, захлопав ресницами, поднялась и медленно подошла к его столу. «Меня Снежана зовут, а вас?» «Михаил». «Кто вы по званию, Михаил?» «Капитан, не меньше», — польстила я. «Старший лейтенант». Парень опустил глаза и легко улыбнулся. «Значит, скоро капитана получите», — кокетливо произнесла я. «Было бы здорово», — разулыбался Михаил. «Это, наверное, очень почетно сидеть в приёмной самого Никольского», — начала подводить к нужной мне теме. «Да», — горделиво расправил плечи старший лейтенант. «И вы, наверное, все-все про всех знаете», — заговорщическим шепотом поинтересовалась я. «Наверное», — кивнул Михаил. «И в каком кабинете сидит Барышев?» — спросила наугад. «Ни в каком», — засмеялся Михаил. «Он лежит в травматологии вместе с братом». «Братом?» — переспросила я. «Ага, с Виком. Тоже у нас работает». Значит, я была права, когда заметила сходство между Святославом и Виктором. «Да что вы!» — округлила я глаза. «Что с ними произошло?» «Поломали обоих. Переломы ног, челюсти и множественные повреждения», — засмеялся Михаил. «Кажется, эту парочку тут недолюбливали». «Какой кошмар!» — покачала я головой. «Нужно обязательно их навестить. И передать орешки. Пусть грызут сломанными челюстями», — мстительно подумала про себя. В этот момент дверь кабинета Никольского распахнулась, и вышел Дэн. Увидев меня, кокетничающую с лейтенантом, сузил глаза и холодно процедил. «Пошли». Я опустила ресницы и скромно потопала за Грозовским. До машины шли молча. «Теперь в полицию?» — кисло поинтересовалась, когда Дэн выруливал на дорогу. «Теперь ко мне, Чебурашка. Поговорим, наконец». Сердце ухнуло в пятки, потому что тон Дэна не предвещал ничего хорошего.